Родители Ноя, и отец, и мать, были ученые, специалисты по воспитанию совсем маленьких детей. По их виду и по виду их дома в Бостоне Джек сразу понял, что на воспитание малышей много не заработаешь. Этим же объяснялось и то, что и Ной, и Лия получали в своих школах стипендии. Как жаль, что воспитание маленьких детей так мало ценится. Джеку, как никому другому, было хорошо известно, сколь это важно. Розаны относились к образованию как к святыне, и места себе не могли найти, когда Лия бросила Рэдклифф. Она отправилась в город Мэдисон, штат Висконсин, и попала там в какую-то неприятную историю. Не наркотики, правда, а политические дела. В общем, связалась с плохой компанией. Ей не повезло с любовниками. Все они оказались негодяями, и ты среди них первый и главный, — говорил Ной Джеку. Лия Розен погибла в Чили. Вот и все, что знал Джек. Слава богу, не утонула. Слава богу, река Незинскот, где окончила свои дни миссис Аткинс, оказалась ни при чем. И ведь Джек никому из них не желал зла. Даже миссис Стэкпоул, а между тем ее тело нашли в реке Эксетер под водопадом. В этом месте вода в реке соленая, туда достает прилив. И вот в отлив миссис Стэкпоул и нашли в соленой воде, глине и песке. Ее заметил то ли гольфист, то ли гребец из команды Эксетера. Джек не запомнил. Близились выпускные экзамены. В любом случае ее опознали не по лицу. Она слишком много времени находилась под водой. Она тоже не утонула. Ее задушили, писали в местной газете, а затем бросили в реку. Интересно, рассказывала миссис Стэкпоул про Джека мужу. Может, тот сам как-то узнал? Может, она спала еще с кем-то, а не только с Джеком? Как обычно в Нью-Гэмпшире, подозревали именно мужа, который работал на газовом заводе и обедал дома, но обвинения никому так и не предъявили. Джеку тоже никто ничего не предъявлял. Только Ной Розен. Да и тот не обвинил его в убийстве сестры прямо. Скажем так, ты соучастник. Он мог бы и больше сказать, если бы Лия погибла в Чили до того, как в реке нашли тело миссис Стэкпоул. Но в те дни Лия еще была в Мэдисоне, хотя уже собиралась в путь. Видимо, у нее было подходящее для Чили и для того, что там стряслось, настроение. За время, проведенное в Эксетере, Джек еще больше отдалился от мамы. Впрочем, Алиса первая начала, еще когда сын был в школе Святой Хильды. С Эммой же он не терял связи. И сколько бы ее ни видел, какими бы краткими ни были их встречи, всегда переживал небывалый душевный подъем. Оба относились друг к другу со все большей нежностью. Джек был еще слишком юн и слишком склонен рассматривать каждую женщину как новое приключение, чтобы признаться себе в любви к Эмме. И лишь одна Эмма понимала, почему за все 4 года в Эксетере, в школе смешанного обучения, Джек так и не завел себе настоящую подружку. Она знала, что Джеку нравится женщина старше его, а девочки в Эксетере, что ж, они были просто девочки. В 9 классе Джеку было 14, выглядел он на 15, и некоторые из девиц постарше, лет 17-18, ему нравились, но сам-то он был уже не малыш-красавчик, а неуклюжий, неловкий тинейджер. И поэтому в первые 2 года в Эксетере девочки обходили его стороной. Джек виделся с Эммой и в те годы, причем не только в школьные каникулы и летом. Окончив школу Святой Хильды, Эмма отправилась в университет МакГилла в Монреале. Лесли, яростная патриотка Торонто, считала, что это очень не по-торонтски, и даже говорит о ее антиторонтских настроениях. Эмме, впрочем, так быстро наскучила. Там университет ее устраивал, а вот квебекцы нет. Она отлично училась, хотя и не очень любила французский. В итоге она пришла к выводу, что ей нравится смотреть французские фильмы с субтитрами. Но главное, она решила, что ей вообще нравится кино. Поэтому она перешла в университет Нью-Йорка и занялась кинематографией. В МакГилле у нее были хорошие оценки, поэтому она перевелась сразу на 2-й курс. В Нью-Йорк она влюбилась. Когда Джек поступил осенью 1979 года в Эксетер, Эмма пошла на 2-й курс. Это был ее 1-й год в Нью-Йорке, и пригласила Джека к себе. Он сразу же съездил к ней на выходные. Даже не на полные выходные. В субботу в Эксетере тоже были занятия, правда, только утром, и весь остаток дня Джек добирался из Нью-Гэмпшира до Нью-Йорка. Обратно ему полагалось быть в воскресенье, в 8 вечера. И все же ночь, субботы и утро воскресенья были наполнены Эммой и ее киношными друзьями. Они пошли в круглосуточный кинотеатр, там крутили фильмы Билли Уайльдера. Джек его не знал, хотя видел когда-то в Торонто с мамой в джазе только девушки. Ему было лет 9-10. Когда на экране появилась Мэрилин Монро в платье с блестками и запела «I wanna be loved by you», у Джека встал. И он совершил ошибку, сказал об этом маме. Алиса могла быть саркастичной до жестокости. Она не сказала сыну, ну, прямо как папа, но посмотрела на него так, словно произнесла эти слова вслух. В Нью-Йорке они первым делом посмотрели 5 гробниц по пути в Каир. Джек запомнил только самое начало, как танк везет через пустыню тела мертвых солдат. После танка он уже не знал, что происходит с главным героем, потому что Эмма взяла его за пенис и не отпускала до самого конца фильма. Лишь много лет спустя он узнал, что Эрих фон Штрогейм играл Роммеля. Пока крутили «Потерянный уикенд», пенис Джека оставался все в той же руке. Джек успел решить, что Рэй Милланд похож на папу, точнее, на папу, как он его себе воображал, а еще точнее, на пьяного папу. Когда начался «Бульвар Сансет», Джек положил голову Эмме на плечо и заснул. А когда проснулся, ему срочно понадобилось в туалет, но он досидел, пока не кончился туз. Утром друзья Эммы сказали ему, что он был неправ. Следовало проспать туза и посмотреть «Бульвар». «Вот именно за это я тебя и люблю, конфетка моя. Не слушай их», — сказала Эмма. Ее друзья не очень нравились ему, но он был с Эммой, а это главное. Он так и не полюбил Билли Уайльдера, хотя тот попал в Голливуд из Вены и, как понимал Джек, старался быть европейцем даже в самых американских своих фильмах. Кто заинтересовал Джека по-настоящему, так это европейские режиссеры. И Эмма Оустлер, не откладывая дело в долгий ящик, познакомила его с ними. И в Нью-Йорке с Эммой и с Ноем в Бостоне, на Гарвард-сквер, Джек ходил на все фильмы с субтитрами. Если не считать вестернов, американское кино ему совсем не нравилось. Что касается попыток не вести себя как папа, тут Джек решил, что если бы папа познакомился с Эммой в молодости, то обязательно стал бы с ней спать. Эмма сказала, что дала бы его папе обязательно, если верно все то, что про него рассказывают. «Ну а вот мы с тобой не спим. Стало быть, это тебе повод успокоиться», — говорила Эмма. Что она чувствовала, сознательно лишив себя секса с Джеком, никто так и не узнал.